Здравствуйте, друзья! Мы снова вместе, и сегодня мы продолжаем знакомить вас с духовными исканиями участников самой популярной за всю историю рок-музыки группы «Битлз». Если вы помните, в передаче этого цикла включены воспоминания Джорджа Харрисона, где тот делится своими взглядами на движение Харе Кришны, йогу, реинкарнацию, карму, душу и Бога. Джордж Харрисон рассказывает, как многие его старые друзья, известные рок-музыканты, познакомились с мантрой и философией сознания Кришны. Итак, четвертая передача нашего цикла. Когда преданные переехали в свой новый центр на Берри Плейс, городские власти заявили, что у них неправильно оформлены документы на вселение. Бюрократическая волокита грозила затянуться на недели, а то и на месяцы. У преданных снова не было места, где они могли бы жить и вместе поклоняться Кришне. Но Шьямасундара, уверенный в том, что все будет в порядке, начал ремонтировать в их будущем доме храмовую комнату, обшивая ее калифорнийской секвойей. Узнав о положении преданных, Джон Леннон сказал Шьямасундаре, что преданные могут расположиться у него в Титенхерсте, большом поместье под Аскотом, которое он не так давно приобрел. Он собирался там кое-что перестроить, и если преданные помогут ему сделать ремонт, он позволит им жить в своем поместье. «Наш гуру тоже сможет остановиться там?» – спросил Шьямасундара. Джон согласился, и преданные въехали в небольшой флигель в его усадьбе. Поместье Джона Леннона, ранее принадлежавшее семейству Кэтбери, занимало 16 гектаров лугов и леса и состояло из большого особняка и многочисленных служебных построек. Джон со своей женой Йоко жил в большом доме, а Прабхупаде и преданным они отвели узкое здание, в котором раньше жила прислуга. В здании было 4 квартиры, и в нем поселилось около 15 преданных. Одну квартиру они оставили для Прабхупады и его слуги. Леннины уже не в первый раз принимали у себя преданных. Несколько месяцев назад, в мае, преданные вместе с Джоном и Йоко пели Харе Кришна в их номере люкс монреальского отеля «Королева Елизавета». Джон хотел, чтобы преданные ободрали дубовые панели со стен в большом доме и заменили их на новые, а полы выложили черно-белой мраморной плиткой. Когда преданные начали ремонт, Ишана, который только что приехал из Канады, вместе с несколькими помощниками, принялся переделывать старый концертный зал в храм, где должна была стоять Вьясасана Прабхупады. Над квартирой Прабхупады, храмовой комнатой и Вьясасаной преданные трудились днем и ночью. Они работали с таким рвением, что Джон и Йоко не могли не заметить, как сильно они любят своего духовного учителя. Когда преданные отправляли Прабхупаде в Германию магнитофонную запись, Ишана спросил Джона, не хочет ли он что-нибудь сказать их гуру. Улыбнувшись, Джон ответил, что хотел бы узнать секрет Прабхупады, как ему удалось завоевать такую любовь своих учеников. 11 сентября 1969 года. Совместно с фирмой звукозаписи Apple и немецкой авиакомпанией Lufthansa преданные организовали встречу Прабхупады в лондонском аэропорту Хитроу. Когда он спустился по трапу самолета, его посадили в автомобиль и доставили в помещение для почетных гостей, минуя пограничные и таможенные формальности. Когда Прабхупада вышел из автомобиля, преданные выбежали из здания аэровокзала и пали ниц прямо на мокрый тротуар. А Шрила Прабхупада с улыбкой глядел на них. Прабхупада вышел из здания аэропорта и направился к сверкающему белому Роллс-Ройсу, который любезно предоставил ему Джон Леннон. Прабхупада сел на заднем сиденье и скрестил ноги. Лимузин был с затемненными стеклами и телевизором в салоне. Прабхупада приехал в поместье раньше своих учеников. Но те, кто остался в усадьбе, радостно встретили его и провели в комнату, приготовленную для него на втором этаже флигеля для слуг. В небольшой комнате было прохладно и сыро. Там стоял низкий рабочий стол, и весь пол был заслан коврами, принесенными из других комнат. Смежная комната была еще меньше и совсем пустой. Прабхупада присел к столу. «А где же все?» — спросил он. Откинувшись к стене и взглянув в окно, он увидел, что идет дождь. После полудня Джордж, Джон и Йоко заглянули к преданным. К тому времени Прабхупада уже пообедал, и Шримасундара пригласил их навестить его. Джордж обернулся к Джону и спросил: «Хочешь пойти к нему?» Бородатый, в очках, с волосами до плеч, хозяин Титтенхерста согласился. Проявил любопытство и Йоко. Все трое прошли в комнату Прабхупады. Встретив гостей благосклонной улыбкой, Прабхупада, сидевший за столом, пригласил их войти и сесть. Прабхупада снял с себя гирлянду и передал Шримасундаре, указав, чтобы он повесил ее Джорджу на шею. «Спасибо», — сказал Джордж. «Хари Кришна». Прабхупада улыбнулся. «Это благословение Кришны». «Хари Кришна», — повторил Джордж. «Да», — сказал Прабхупада, — «в Бхагавадгите есть стих «Яд-яда чарати шриштхас та-та деветаро джанах саят праманам куруте локастата нувартате». Смысл этого стиха в том, что обыкновенные люди всегда следуют примеру великих личностей. «Яд-яда чарати шриштхах». Шриштхах значит «великие люди», а «ачарати» — «делают». Что бы ни делали великие люди, остальные всегда подражают им. Если великий человек говорит, что это хорошо, то все остальные соглашаются с ним и тоже начинают считать, что это хорошо. По милости Господа, вы стали лидерами, кумирами тысяч молодых людей. Так что если вы дадите им что-нибудь по-настоящему хорошее, мир изменится к лучшему. Вы тоже стремитесь дать миру мир. Время от времени я читаю ваши высказывания. Вы так же озабочены, как и все. Каждый добродетельный человек должен стремиться к тому, чтобы дать миру мир. Нужно только знать, как это сделать. Он объяснил им формулу мира, изложенную в Бхагавадгите. Обрести подлинный мир может только тот, кто признает верховную личность Бога, владельцем всего сущего, целью всех жертвоприношений и другом каждого живого существа. Затем со всей прямотой Прабхупада сказал двум Битлз то, на что раньше только намекал. Им следует изучить философию сознания Кришны и помочь распространить ее во всем мире. «Я прошу вас, по крайней мере, постарайтесь как можно глубже вникнуть в эту философию», — сказал он. «Если она вам понравится, примите ее. Вы ведь тоже хотите что-то дать миру. Попробуйте дать миру это знание». Беседа длилась более часа, после чего Прабхупада раздал Джону, Джорджу, Йоко и преданным, которые находились в комнате, прасад. Если Битлз примут сознание Кришны, это принесет благо им и многим другим людям. Джон сказал, что его ждут дела, извинился и направился к выходу. Когда все вышли, Йоко, спускаясь по лестнице, повернулась к Джону и сказала: «Посмотри, как он живет. А ты бы так смог?» Преданные часто встречались с Джоном и Йоко. Джон, который поначалу был заинтересован только в деловом партнерстве с преданными, со временем проникся к ним симпатией. Однако его друзья советовали ему держаться подальше от Свами и его учеников. Поэтому он избегал близкого общения с ними. Вспоминает Ишана Дас. «Я работал на кухне, а Джон сидел за пианино. У него на кухне стояло пианино, большое такое пианино, с которого соскоблили весь лак, оставив лишь голое дерево. Так вот, он сидел за пианино и, импровизируя, пел мантру Харе Кришна. Он был действительно великим музыкантом и играл Харе Кришна в самых разных стилях. Блюграсс, классическом, в стиле рок-н-ролл и многих других. Он совершенно свободно переходил от одной манеры к другой, все время напевая Харе Кришна. У него это получалось совершенно естественно. Видно было, что в музыке он настоящий гений. Таким образом, он меня развлекал, да и ему самому это доставляло огромное удовольствие. И тут, в самый разгар этой вдохновенной музыкальной импровизации, этого пения Хари Кришна, на кухне появилась его жена Йока в пенюаре, или как он там называется, и страдальческим тоном произнесла: «Ради бога, Джон, у меня просто раскалывается голова. Пожалуйста, прекрати и пойдем со мной наверх». Прабхупада со своим окружением и Джон и Йока со своим представляли собой поистине странное сочетание. Через 2 дня после приезда Прабхупады в Титтенхерст Джон и Йока улетели в Канаду выступать с Plastic Ono Band на фестивале возрождения рок-н-ролла на стадионе Варс-Сити в Торонто. В октябре Джон и Йока записали свадебный альбом и начали работу над фильмом «Цирк рок-н-ролла», а Джон записал «Cold Turkey». Джон по природе своей был человеком застенчивым, но преданные, работавшие в усадьбе, скоро поняли, что у него доброе и щедрое сердце. Он приглашал преданных навсегда поселиться в Титтенхерсте и на его ферме. «Все, что у него есть, — говорил Джон, — он готов разделить с ними». В конце концов, Прабхупада и его ученики уехали из поместья, но их беседы с Джоном в Титтенхерсте нашли свое отражение в песне «Мгновенная карма», написанная Джоном приблизительно в это время. На этом очередная передача, посвященная творчеству Битлз, подошла к концу. Продолжение следует. До новых встреч!